Действие третье. Библиотека. Приемная Павла. Книжные шкафы красного дерева с бронзою. На стенах виды Гатчины и Павловска. Канапе и кресла, обитые софьяном. Налево дверь в парадные апартаменты. Направо через коридор в кабинет-спальню Павла. В глубине окна на нижний летний сад. У окна маленький столик с бумагами, перьями и чернилами. Полдень. Сперва луч бледного зимнего солнца, потом сумерки. Оттепель, мокрый снег хлопьями. Павел, Мария Федоровна, Александр, Константин, Елизавета, Палин, Роджерсон, лейб-медик, Кутайсов, Аргамаков, плацадъютант Михайловского замка, Марин, поручик. Мария Федоровна входит слева, лейб-медик Роджерсон справа. Посередине комнаты встречаются, почти сталкиваются. Мария Федоровна. «Где он? Где он?» Роджерсон. «Не угодно ли будет обождать вашему величеству? Государь никого принимать не изволят. Меня сейчас прогнали». Мария Федоровна. Говорит по-немецки, потом по-русски. «Доктор, что случилось?» Роджерсон. «Я и сам не знаю. Кажется, во время обычной прогулки верхом по летнему саду его величеству дурно сделалось. Обершталмейстер Кутайсов бросился на помощь, но все уже прошло, только молвить изволили. Я почувствовал, что задыхаюсь. Вернулись домой». Мария Федоровна, всплескивая руками. «Господи, господи, что ж это такое?» Роджерсон. «Не извольте беспокоиться, ваше величество. Даст бог, все обойдется. Маленький припадок удушья, должно быть действие оттепели. Надо бы кровь пустить. Ну да, бог даст, и так обойдется». Мария Федоровна. «Ах, нет-нет, разве вы не видите? Он болен, не спит, не ест. И все такой грустный. Я не знаю, что с ним. Гляжу на него, и сердце болит. И страшно, страшно». Из дверей слева Александр и Константин подходят к Марии Федоровне и целуют у нее руку. Мария Федоровна. «Слышали, дети, государь болен». Константин. «Государь болен, а мы под арестом». Мария Федоровна. «Под арестом? За что?» Константин. «Бог весть! Сейчас водили в церковь присягать». Мария Федоровна. «Кому? Зачем?» Константин. «Государю-императору Павлу Первому. А зачем, неизвестно, должно быть, усомнились в первой присяге. Только отчего вторая лучше первой, опять неизвестно». Мария Федоровна, всплескивая руками. «Боже мой, я ничего не понимаю!» Входит Палин. Палин. «И я ничего не понимаю». Мария Федоровна. «Граф, наконец-то!» Палин. «Извините, ваше величество, я к государю». Мария Федоровна. «Нет, нет, постойте, вы нам должны объяснить, ради бога!» Палин. «Я уже имел честь докладывать вашему величеству, я ничего не понимаю». Мария Федоровна. «Петр Алексеевич, Петр Алексеевич, я хочу знать, слышите? Я хочу знать все, я вам приказываю. Мы здесь все вместе, одни, и можем обсудить на семейном совете». Палин. «Какой уж тут совет семейный!» «А, впрочем, одну минутку, ваше величество!» Говорит в дверь направо. «Поручик Марин, вы?» «Ну, ладно. Смотрите же, сударь, от дверей не на шаг. Если кто подойдет, доложить извольте немедленно». Возвращаясь к Марии Федоровне. «Итак, вашему величеству угодно?» Роджерсону. «Куда вы, господин доктор? Подождите, сделайте милость, вы нам нужны. Вы нам теперь нужнее, чем кто-либо». Роджерсон. «Даст бог, все обойдется». Палин. «Кажется, без вас не обойдется». Мария Федоровна. «Да говорите же, говорите, граф, что такое?» Палин. «А то, ваше величество, что надо быть готовым ко всему. Мы объявляем войну 5-6 европейским державам». Мария Федоровна, всплескивая руками. «Господи Иисусе на немецком! 5-6. Палин. «Да. Сколько именно, я, признаться, и счет потерял. А когда доложить осмелился, немного ли будет, то ответить изволили, сколько бы мух ни жужжало у меня под носом, я их гоню. Но нам Европы мало. Нужно и Азию. Поход на Индию». Мария Федоровна. «На Индию?» Палин. «Да. По следам Александра Македонского к священным водам Инда. 20 000 донских казаков уже выступило к Оренбургу и далее по степям неведомым, без обоза, без продовольствия, без дорог и даже без маршрутов. Велено завоевать Индию и завоюем. Мария Федоровна. Граф, граф. На немецком. Что вы говорите? Может ли быть, чтобы мы ничего не знали? Палин. Я и сам не знал до последней минуты, и чай многого еще не знаю. Мария Федоровна. Господи, господи, что же будет? Палин. А будет, полагаю, что англичане Индию даром отдать не согласятся и пожалуют к нам в гости. А сегодня-завтра флот их появится у наших берегов и начнет бомбардировать сперва Кронштадт, а потом и Петербург. Мария Федоровна. Петербург! На немецком. Господи Иисусе. Палин. Да, и мы погибли. Погибла Россия. Мария Федоровна всплескивая руками. Господи, господи, что же делать? Палин. Делать нечего, Ваше Величество. Погибать так погибать. Мария Федоровна и Палин говорят тихо. Константин Александру, кивая украдкой на Палина. Прехитрое бестие. Александр. А что? Константин. Разве не видишь, к чему клонит? Александр. К чему? Константин. А к тому, что батюшка спятил. Александр. Что ты, Костя? Константин. Ну да. А то как же? А знаешь, Саша ведь может быть и вправду. Голова-то у него умная. Умнее, пожалуй, всех наших голов. Да есть в ней машинка, на одной ниточке держится. А как порвется эта ниточка, машинка завернется и капут. Александр. Страшно. Константин. Да, страшно. А, впрочем, наплевать, все там будем. Мария Федоровна тихо Палину. Как? Как? Повторите. Палин. Я вижу, говорит, что пора нанести великий удар. Мария Федоровна. Великий удар? Что ж это значит? Палин. Не знаю, Ваше Величество. Подумать боюсь. Мария Федоровна всплескивая руками. Ах! Понимаю я теперь, все понимаю. Он хочет меня и нас всех. Боже мой, так вот что это значит. Ежели говорит сударыня, вы Екатерина II, то я вам не Петр III. Я тогда не поняла, а теперь. Да ведь это значит, что я хочу его. На немецком «Господи помилуй». Это я-то, я, Паульхен, Паульхен. Плачет. Ходит поручик Марин. Марин. «Государь-император!» Все ждут в оцепенении. Входит Павел и, остановившись в дверях, со шляпой на голове, с тростью под мышкой, скрестив руки, тяжело переводя дыхание, глядит на всех молча. Потом подходит по очереди к Марии Федоровне, Александру, Константину и Палину, останавливается перед каждым из них и глядит в упор. Наконец возвращается к двери. Вдруг на пороге, обернувшись, высовывает язык и, громко хлопнув дверью, уходит. Мария Федоровна падает в обморок. Роджерсон приводит ее в чувство, входит Кутайсов слева, Марин тут же уходит. Мария Федоровна. Что это было? Что это было? Роджерсон. Ничего, Ваше Величество. Даст Бог, все обойдется. Не угодно ли водиться? Константин тихо Александру. Машинка завернулась. Палин. «Ну что? Как вы полагаете, доктор?» Роджерсон. «А что, граф?» Палин. «Как что?» «Да вот что тут было сейчас?» Роджерсон. «Ничего не было?» Палин. «А язык?» Роджерсон. «Ну мы, доктора, к этому привыкли. Все пациенты нам язык показывают». Мария Федоровна. «Что это было? Что это было?» Палин. «Ничего не было, по мнению господина доктора. Нам померещилось. Мы все, должно быть, сходим с ума. Прескверная штука. Не угодно ли стакан лафита?» Мария Федоровна. «Доктор! Доктор! Ступайте же к нему скорее!» Роджерсон. «Ваше Величество! Меня и давеча прогнали, да чуть не прибили. Пусть уж лучше кто-нибудь другой!» Мария Федоровна. «Граф!» Палин. «Нет, слуга покорный. Я в сражениях бывал, и ядром не кланялся, а тут не пойду. Воля ваша, государыня, хоть казните». Мария Федоровна. «Александр! Константин!» Константин. «Да ведь мы, матушка, под арестом, куда уж нам?» Кутайсов. «Ваше Величество, дозвольте я?» Мария Федоровна. «Ах, на немецком, дорогой мой! Иван Павлович, ради бога!» Кутайсов. «Ничего-с, ничего-с, «Будьте благонадежны, Ваше Величество. Кстати, обедать пора. Доложите, попробуем. Малой мышки лев не обидит. Я мышкаюсь, мышкаюсь. Вот так потихоньку, потихонечку». Уходит. Константин, приоткрывая дверь и заглядывая. Подкрался. Слушает. В щелку глядит. Скребется. Отперли. Вошел. Ну, что-то будет. Молчание. Константин. Вышел. Входит Кутайсов. Кутайсов. Премилостивы, после дождика солнышко-с. Константин. Идет, идет. Входит Павел. Павел с изысканной любезностью, целуя руку Марии Федоровны. «Прошу извинения, Ваше Величество, к обеду ждать заставил. Что-то аппетита нет. Вы уж, господа, не взыщите. Без меня за стол садиться извольте, а я уже подойду». Молчание. Павел. «Да что это вы все как в воду опущенные? Напугал я вас, видно, давеча моей шуточкой. Ну, не буду, не буду. Пошутил и довольно». Марии Федоровне. «А скажите-ка, сударыня, ведь и я человек?» Молчание. Павел. «Ну что ж, отвечайте, коли спрашивают, человек или нет?» Мария Федоровна. «Человек, Ваше Величество». Павел. «А если человек, так значит, могу ошибаться. И вы человек?» Мария Федоровна. «И я?» Павел. «Ну так значит, можете простить. Простите же меня, сударыня». «И вы все, господа, если я в чем...» Все на перерыв. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Мария Федоровна, всплескивая руками. «Паульхен! Паульхен!» Плачет и хочет броситься на шею Павла. Павел, отстраняясь. «Ну-ну, перестаньте! Что за комедия? Терпеть не могу!» Молчание. Павел. «Граф Палин, у меня к вам дело. А вас, господа, не задерживаю». Все, кроме Павла и Палина, уходят. Павел. «Доклад, сударь, готов?» Палин. «Так точно, Ваше Величество!» Подходит к столику у окна. Павел. «Прошу садиться!» Палин хочет сесть спиной к свету. Павел, указывая на другой стул против себя. «Нет, лицом к свету. Когда я с кем говорю, то привык смотреть прямо в лицо, сударь. Слышите? Прямо в лицо!» Палин. «Слушаю, Ваше Величество!» Павел. «Ну, то-то же. Извольте докладывать!» Палин. «По указу вашего императорского величества два курьера отправлены...» Павел. «Что вы делаете, граф, когда не спится?» Палин. «У меня, государь, сон, слава богу!» Павел. «Счастливец! Значит, совесть покойна!» Палин, продолжая доклад. «Курьер к его величеству, королю прусскому!» Павел. «А дурные сны бывают?» Палин. «На медне снился?» Павел. «Что?» Палин. «Безделица сущая, будто я куколка такая, что никак не повалишь, упадет и встанет». Павел. «Ванька, встань-ка». «Да это сон превеселый». Палин. «Нет, государь, скучный. Упал и встал, упал и встал. Так всю ночь и промаялся». Продолжая доклад. «Королю прусскому предписание княжество Ганноверское войсками занять в 24 часа». Павел. «А мне хуже снилось. Будто бы кафтан парчевый натягиваю. Узкий-приузкий, никак не влезу. А все тискают. Так сдавили, что дохнуть не могу». Закричал и проснулся. С тех пор и бессонница. Палин, продолжая доклад. «Другой курьер в Париж к господину первому консулу». Павел. «Печку льдом, печку льдом. Вот дураки». Палин. «Печку льдом?» Павел. «Ну да». «Головой к печке сплю. Велел топить не жарко, а чтобы в спальне ровно 14 градусов. Пощупаю, бывало, печку, холодна, посмотрю на градусник 14 и сплю. А на медне проснулся горячохонько. Ничего не сказал, только на другой день встал пораньше из-за ужина, да прямо в спальню. Гляжу, по всему полу рогожи и печку льдом натирают. Стынет до ночи, пока не пощупаю, а за ночь опять нагревается». Шуты гороховые. А все на меня валят, говорят, с ума сошел. А я тут при чем, сударь, а? При чем тут я? Палин. Ни при чем, государь. Павел. Ну, то-то же. Извольте, сударь, докладывать. Палин, продолжая доклад. В случае неисполнения королем прусским предписания господин первый консул приглашается... Павел. А скажите-ка, граф, в 1762 году, когда государя, отца моего, убили... «Вы где быть изволили?» Палин. «Здесь, в Петербурге, Ваше Величество». Павел. «Здесь? И что же делали?» Палин. «Был молод и в чинах малых. Конной гвардии субалтерн-офицером. Ничего не знал про заговор». Субалтерн-офицер, младший офицер. Павел. «Не знали тогда. Ну, а теперь знаете?» Оба встают и молча долго смотрят друг другу в глаза. Павел. «Отвечайте же, сударь. Знаете или не знаете, что меня убить хотят?» Палин. «Знаю, государь». Павел. «Знаете. И молчите?» Палин. «Ваше Величество, я сам во главе заговорщиков». Павел. «Вы? Вы? Что такое?» Отступая в ужасе. «Сумасшедший!» Палин. «Никак нет, государь, я в совершенном рассудке». Павел. «Так я... я что ли? Я с ума сошел! Печку льдом!» Палин. «Государь, умоляю минуту спокойствия. Если бы я не был уверен, что Ваше Величество обладает мудростью высочайшую, не столь человеку, сколь божеству присущую...» Павел, топая ногами в ярости. «Да говорите же, говорите, черт побери! Что, что, что такое?» Палин. «Дело столь явное, что и говорить почти нечего. Я во главе заговорщиков, дабы знать все, следить за всем и тем вернее охранять от покушения злодейского священную особу Вашего Императорского Величества. И, слава Богу, уже все нити заговора в моих руках. Шагу не сделают, слова не вымолвят, чтобы я не узнал». Павел. «Умны, сударь, слишком умны, так умны, что с ума свести можете. Ванька, встань-ка! Да как же вы смели не донести мне тотчас же?» Палин. «Сколько раз хотел, уже слово было в устах моих, но не имея улик достовернейших, коих и вы, Ваше Величество, еще не имеете». Пристально глядит на Павла. «Не имея он их улик и милосердствуя, простите, государь, слово сие из недр души болящее исторгнуто, милосердствуя к вам, щадя сердце родительское, я медлил, и в том вина моя единственная, видит Бог, мочи моей не было, мочи моей нет и сейчас, сказать отцу, что сын его возлюбленный, первенец». Павел. «Александр!» Палин. «Да, государь, наследник. Отцеубийца мысленный». Павел. «Сгинь! Сгинь, пропади! Никогда не поверю я, чтоб Александр! Александр! Дитя мое! Мальчик мой милый!» Палин. «Я полагал, что Ваше Величество знать изволит более...» Подавая бумагу. «Вот список заговорщиков, их высочество, оба сына ваши, обе невестки, ее величество и почти все командиры полков, министры, сановники». Павел, читая. «Все, все, все! За что, Господи? Что я им сделал?» Палин. «Я знал, государь, сколь тяжко». Павел. «Ох, тяжко! Тяжко, тяжко! Уж лучше бы сразу убили!» Падает на стул и закрывает лицо руками. Молчание. Павел, вскакивая. «Сию же минуту всех в кандалы! В Сибирь, в каторгу! А его, Александра, его расстрелять!» Палин, вскакивая. «Ваше Величество, взять под арест всю царскую фамилию без явных улик? Ни у кого рука не поднимется. Я не найду исполнителей. Сим возмутить можно всю Россию, не имея через то еще верного средства спасти особу Вашего Величества». Павел. «Так что же?» Палин. «Одно из двух, государь. Или казнить меня извольте тотчас, как изменника, или доверьтесь мне совершенно». Павел. «Немногого, сударь, хотите. Ну, а если вы?» Палин, встав на колени и подавая шпагу. «Пронзите, Ваше Величество, сердце, пламенеющее верностью, и с блаженством умру здесь, у ног моего государя». Павел кладет обе руки на плечи Палина, наклоняется к нему и смотрит в глаза долго. Павел. «Лжет?» «Нет, так лгать нельзя. А если лжет, то не человек, а дьявол. Дьявол, дьявол!» Палин. «Ваше Величество!» Павел. «Ну, прости. Верю». Обнимает и целует Палина, потом отходит к столу и сидит молча, опустив голову на руки. Палин, вставая. Угодно вашему величеству знать? Павел. Нет, нет, потом. Будет с меня. А теперь говори скорее, что делать. Палин, подавая бумагу. Вот указ, на сей случай мною приготовленный. Государя-наследников Шлиссельбург, великого князя Константина Павловича в крепость, ее величество в Архангельск, великих княгинь по монастырям отдаленнейшим. Павел. Подписать? Палин. Токмо указ он и за вашей подписью в руках имея, действовать могу без промедления. Павел подписывает. Павел. Еще что? Палин. Испокоив государыни в спальню вашего величества, двери забить наглухо. Павел. Велел сегодня. Еще? Палин. Кавалергардского полка офицеров со всех караулов снять. Павел. Что вы, сударь? Налгали вам? Ребята верные, я их всех знаю. Палин, ежели ваше величество, лучше знать изволите. Павел, ну ладно, ладно, делай, как знаешь. Надоело. Устал я что-то. Зевает. Ого-гошеньки, только бы выспаться. Ну, все, что ли? Палин, все. Виноват, государь, еще одно. Павел, кончай-ка, братец, скорее. Говорю, надоело. Палин. Давеча курьер задержан в Гатчину с подложным указом. Павел. Аракчееву? Где? Покажи. Палин подает указ. Павел. Да это подлинный. Разве не видишь, моя рука? Палин. Вижу, государь, что генерал Аракчеев, враг мой злейший, на место мое назначается военным губернатором, дабы истребить меня. Вижу и глазам своим не верю. Павел, разорвав указ. Веришь теперь? Палин. Верю. Павел, ну все? Палин, все. Павел, когда? Палин, завтра или сию же ночь. Павел, опять не спать. Палин, почивать извольте с Богом, я за вас не сплю. Павел, спасибо, друг. Ну, торопишься, чай, дела много, ступай. Палин, поцеловав руку Павла, отходит к двери. Павел, подожди. Павел идет к Палину и опять, как давеча, положив обе руки на плечи его, смотрит ему в глаза. Павел. Петр Алексеевич. Петр, любишь ли ты меня? Палин, люблю, государь. Павел, любишь? Палин, ваше величество, вы сами знаете, у меня только Бог, да вы. Я душу мою положу за вас. Павел, душу твою за меня положишь, сказал Господь Петру, и петух пропел. Отсылка к Евангелию от Иоанна. Петр сказал ему Христу, Господи, я душу свою положу за тебя. Иисус отвечал ему, «Душу свою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Когда же Христа взяли под стражу, Петр отрекся и тотчас запел петух. «Ну, прости, верю, больше верить нельзя. Дай перекрещу. Помоги тебе, Господи!» Крестит, обнимает и целует Палина. «Ну, с Богом! С Богом!» Палин уходит. Павел опускается в кресло, откидывается головой на спинку, закрывает глаза и дремлет. Входит Кутайсов на цыпочках. Павел, просыпаясь и вздрагивая. «Кто? Кто?» Кутайсов. «Я, ваше величество, я, Иван». Павел. «А, Иван, Ванька, встань-ка. Вот напугал. И чего ты все мышью крадешься?» Кутайсов. «Я потихонечку, потихонечку разбудить боялся». Павел. «Да, вздремнул. Так-то вот днем все дремлется, а по ночам не сплю. А знаешь, Иванушка, ведь нас убить хотят». Кутайсов. Что вы, ваше величество? Павел. А небось, ежели меня убивать будут, так вы все разбежитесь. Поражу пастыря, и рассеются овцы. И ты, Иванушка, ты первый. Мышкаю-с. Кутайсов. Ваше величество. Павел. Ну что, мое величество, струсил, а? «Полно! Чего трясешься? Пошутил, а ты и поверил, дурак! Не бойся, брат, мы еще с тобою долго будем жить-поживать, печку льдом натирать!» Кутайсов. «Не я, государь, видит Бог, не я!» Павел. «Не ты, так я! Оба мы с тобою, видно, Иванушки-дурачки! Ступай-ка, доложи княгине Анне, что сейчас буду!» Кутайсов идет к дверям направо. Павел. «Постой!» Пишет письмо, запечатывает и отдает. Павел. Курьеру в Гатчину, генералу Аракчееву. Явиться немедленно, скакать во весь дух, чтоб к ночи был здесь. Да никому о том не говори. Никому, слышишь? Даже графу Палину. Головой отвечаешь. Кутайсов. Будьте благонадежны, ваше величество. Я потихоньку, потихонечку. Кутайсов уходит. Павел опять, как давеча, опускается в кресло, откидывается головой на спинку и закрывает глаза. Потом встает, медленно идет к двери направо, зевает и потягивается. Павел. Ох-охошеньки, спать, спать, спать. Павел уходит направо. Из двери слева выходят Палин и полковник Аргамаков. Палин. По всем городским заставам и шлагбаумам приказание разослать извольте наистрожайшее, дабы никого всю ночь не пропускали ни в город, ни из города. Аргамаков. Слушаюсь. Палин, смотрите же, сударь, если, не дай бог, пропустят Аракчеева. Аргамаков. Будьте покойны, ваше сиятельство. Палин. Ну, ступайте. А что же наследник? Аргамаков. Докладывал. Будут сейчас. Да вот и они. Аргамаков уходит налево, оттуда же входит Александр. Александр. Что такое? Палин, подавая указ. Извольте прочесть, ваше высочество. «Указ об аресте вашим и всей царской фамилии!» Александр читает, и, чтобы не упасть, хватается за спинку кресла. Палин, поддерживая Александра. «Дурно вам, государь!» Александр. «Ничего, пройдет!» Опускается в кресло. «Я так и знал!» Палин. «Еще не все!» Александр. «Что же еще?» Палин. «Государь сказать изволил!» Александр. «Говорите, мне все равно!» Палин. «Сказать изволил о вашем высочестве. Расстрелять его!» Александр закрывает лицо руками. Молчание. Александр, опуская руки, тихо. «Ну что ж, один конец. Так лучше!» Палин. «Лучше?» Александр. «Лучше я, чем он!» Палин. «Не вы одни, но и ваша супруга, матушка, братья, сестры. Мы все, вся Россия, вся Европа! За всех перед Богом ответите вы!» Александр. «Я?» Палин. «Да, вы можете!» Александр. «Что я могу?» Палин. «Спасти себя и всех!» Александр. «Да ведь завтра же!» Палин. «Завтра мы погибли, но эта ночь наша. Он поверил мне!» Александр. «Поверил, что вы?» Палин. «Что я во главе заговора, чтобы предать вас!» Александр. «И предали?» Палин. «Предал, чтобы спасти!» Александр. «Да, вот как. Меня ему, а его мне. Но в конце-то, в конце, граф, кого же вы предадите? Меня, его или обоих?» Палин. «Решать извольте сами». Александр. «Мне все равно». Молчание. Палин. «Ваше высочество, я человек терпеливый, но есть конец и моему терпению». Александр. «Угроза?» Палин. «Мне ли грозить? Я и сам на волосок от гибели». Александр. «А скажите-ка, Петр Алексеевич, вы когда-нибудь плакали?» Палин. «Что за вопрос?» «В младенчестве плакал». Александр. «А потом? Теперь?» Палин. «В мои годы люди редко плачут». Александр. «Не плачете, зато смеетесь. У вас на лице всегда усмешка. Вот и сейчас». Палин. «Сейчас, кажется, смеяться изволите вы». «Ну что ж, воля ваша. Я ношу сию шпагу недаром, но отвечать вам не могу, государь». Александр. «Какой государь? Приговоренный к смерти!» Палин. «Уже успеете плакать, а теперь позвольте же и мне поплакать. Я ведь тоже умею, хотя вы и не верите. Завтра вы государь или ничто, но сегодня человек. Сегодня мы все люди, и я, и вы, и он». Александр. «Да, и вы человек». Палин. «Ну как же вы думаете, легко человеку вынести то, что я вынес, когда он тут сейчас обнимал меня, целовал, называл своим другом, благодарил за верность и сам доверился мне, как дитя малое?» Александр. «Для кого же вы, сударь, стараетесь?» Палин. «Для себя, для вас!» Александр. «Благодарю покорно». Палин. «Поверили? Как вы людей презираете, ваше высочество?» «Нет, не для себя и не для вас, а для России. Для Европы, для всего человечества, ибо самодержец безумный, есть ли на свете страшилище оному равное? как хищный зверь, что вырвался из клетки и на всех кидается. Александр, как вы его ненавидите. Палин, ненавижу? За что? Разве он знает, что делает? Сумасшедший с бритвою. Не его, богом клянусь, не его безумца жалости достойного я ненавижу, а источник оного безумия, деспотичества. Некогда вы говорить мне изволили, ваше величество, что самодержавную власть и вы ненавидите, и что гражданскую вольность России даровать намерены. Я поверил тогда. Но вы говорили, я делаю. А делать труднее, чем говорить. Александр. Петр Алексеевич. Палин. Нет, слушайте. Уж если говорить меня заставили, так слушайте. Я думал, что Господь избрал нас обоих для сего высочайшего подвига. Возвратить права человеческие 40 миллионам рабов, вижу теперь, что ошибся. Не мы с вами, орудие Божьих судеб. Рабами родились и умрем рабами, но не знаю, как вы, а я, пусть я умру на плахе. Я счастлив есть погибнуть за Отечество и на Божий суд предстану с чистой совестью. Я сделал, что мог. Александр, Петр Алексеевич, простите. Палин, ваше высочество. Александр, я виноват перед вами, простите меня. Палин, вы? Нет, я, ваше высочество, ваше величество. Становится на колени. Александр, что вы, граф, перестаньте. Палин, да, ваше величество. Отныне для меня государь-император всероссийский вы и никто, кроме вас. Ангел-избавитель Отечества, Богом избранный, благословенный. Целует руки Александра. Александр, нет, вы не поняли. Палин, понял все. Александр, да нет же, нет, слышите, нет, я не хочу. Палин, не хотите? Ну что ж, так я за вас. Я один. И никто никогда не узнает, пусть думают все, что я, а не вы. Пропадай, моя голова, только бы вам спастись. Александр, не надо. Ради бога, граф, обещайте, клянитесь. Палин, клянусь, что сделаю все, что в силах человеческих, чтобы этого не было. Но не говорите больше, кончено. Кончено. Слава Богу, спасена Россия, подавая бумагу. Только подписать извольте и кончено. Александр, что это? Палин. Манифест об отречении императора Павла и о восшествии на престол Александра. Александр долго и молча смотрит на Палина. Александр, подписать? Палин, да. Александр, кровью? Палин, зачем кровью? Чернилами. Александр. А я думал, договор с дьяволом кровью. Палин, опять смеяться изволите? Александр, нет, не я, а вы. Опять. Вскакивает, комкая бумагу и бросая на пол. Прочь! Прочь! Прочь, дьявол! Падает в кресло, плачет и смеется, как в припадке. Уходите, оставьте меня! Господи, господи, что вы со мной делаете? Не могу! Не могу, не могу! Палин, подавая воды. «Успокойтесь, ради бога, успокойтесь, ваше высочество. Водицы испейте». «Александр, уходите, уходите, оставьте меня!» «Палин, уйду. Только не кричите ж так, ради бога. Услышат?» Палин, отойдя к двери и глядя на Александра, тихо с презрением. «Прескверная штука. Не угодно ли стакан лафита? Ребенок. Женщина!» «Александр, Петр Алексеевич». Палин не отвечает. Александр. Петр Алексеевич. Палин. Государь. Александр. Ну, давайте же. Палин. Что? Александр. Подписать. Палин, стремительно бросаясь и подбирая с полу бумагу. Вот. Александр подписывает. Палин. Уф, вытирает пот с лица. Ну, а теперь? Александр. Нет. Уходите, оставьте меня, ради бога. Палин. Ушел. Только ручку позвольте, ручку, кое спасено Отечество. Палин целует руку Александра и уходит. Александр сидит в кресле, точно так же, как давеча Павел, откинувшись головой на спинку и закрыв глаза. Входит Елизавета. Саша? Молчание. Ты спишь, Саша? Александр. Нет. Елизавета. Тут был Палин? Александр. Был. Елизавета. Молчи, не надо, я знаю. Становясь на колени и целуя руки Александра. Саша, мальчик мой бедненький. Александр, все равно. Молчание. Не изба власть, аще от Бога. Из послания римлянам святого апостола Павла. Это нам поп говорил давеча в церкви, когда присягали. Ну а если государь сумасшедший, власть тоже от Бога. Сумасшедший с бритвою. И бритва от Бога. Хищный зверь, что вырвался из клетки. И царство зверя, царство Божье. Ничего понять нельзя. Елизавета. Это я, Саша, я. Я тебе сказала, что мы должны. Александр. Должны и не должны. Надо и нельзя, нельзя и надо. Кто ж это так сделал? Бог, что ли, а? Ты веришь в Бога, Лисхин? Елизавета. Господи, Господи, это я. Александр. Ты? Нет, не ты и не я, никто и все. Ничего понять нельзя. А может быть и не надо? Ничего не надо, ничего нет и Бога нет. Елизавета. Не говори так. Страшно, страшно. Александр. Все равно.